Глава 14. В ожидании нападения. Я дежурил несколько часов, давая отдых настоящим бойцам. На свой счет никаких иллюзий у меня не имеется. Только копье и только на дистанции. Так я смогу продержаться хоть пару секунд. Несколько основных движений Тонс мне успел показать. Однако сразу же предупредил, что с моим умением атаковать врагов совсем не стоит. Главное — не подпускать к себе, если получится. То есть я просто жертва для любого обученного бойца, если только не в рукопашной. Там я буду на уровне, 3 года в боксе, 2 достаточно активных, 2 года в борьбе. Головы будут отлетать, тем более я тяжелее всех и выше на полголовы. Хотя я не уверен, что здесь нет своего Шаолиня и летающих монахов. Да и инициация в храме, наверное, принесла мне еще немного силы и скорости. Я реально стал сильнее и быстрее, я это чувствую. Осталось только найти того, кто бросит меч или топор, и просто подерется со мной именно на кулаках. Пока я каждый день отжимаюсь и делаю это по 50 раз трижды в течение 10 минут. Тонс тоже попробовал, но 50 раз для него оказалось многовато, хотя 1 раз сделал, все-таки он сухощавый и легкий. Сказал потом, что это хорошее упражнение, но мышцы именно под отжимание у него оказались не сформированы. О чем-то это говорит? Что обучение в гильдии не рассчитано на ударную технику, наверное. Часовые меняются под присмотром Кронка, каждый берет немного каши для собак и уходит в ночь. Через пару минут появляется сменный охотник, быстро глотает свою миску каши и падает спать. Один из них, конечно же, тот самый Кросс, просидел недолго у костра, едва освещавшего наши лица. Мы немного поговорили о крысах. То есть я спросил о них, а он сказал, что сходился с ними во время одной погони, и убить крысу очень легко. Тот прыгнул прямо на него, получил в лицо обухом топора, потом Кросс добавил копьем в шею. Второй пытался прыгнуть сзади и сразу потерял руку, потом был повешен за ноги. Жалеет ли он, что пришлось убить людей, хоть и бывших? Они оказались очень грязные, искривленные, не бывшие люди, а какие-то уродцы. Убив, он испытал радость, что очистил мир от этой скверны. Слуги из дома последнего спасителя постоянно призывают идти в поход против крыс. Избавиться от скверны и выжечь гнезда огнем. Но влияние храма пока невелико, подвижников немного, да и среди бойцов почти нет. Других, более важных дел всегда много, а людей в городе не хватает. Поэтому совет капитанов не выделяет силы для поиска крыс. Охотники чистят землю по мере возможности, не особо стараясь вырезать их во что бы то ни стало. Проблема с бывшими людьми, теперь непонятными, отвратительными и иногда опасными существами, бытует с момента возвращения, но никогда они не выходили на прямое столкновение с людьми гильдии. Даже в самом крайнем случае отбивались как могли, когда их зажимали в углу, и все. Все давно думают, что крыс все меньше становится, пополнение им брать неоткуда вроде. Теперь придется принимать меры. Такие большие отряды отчаявшихся тварей опасны для простых жителей небольших селений, раскиданных вокруг Астера. Кросс широко зевнул и отправился спать, а я остался у костра, помешивая угли и грея новую порцию каши. Теперь я могу спокойно обдумать то, что рассказали Альс и Кросс. Получается, что люди уходили из этих мест, а когда вернулись, встретились с этими крысами, бывшими людьми, превратившимися в каннибалов. Крысы выглядят как изуродованные злобные люди, их мало и серьезных проблем они не доставляют. А теперь собрали большой отряд и готовились напасть на вооруженных охотников, которые не понимают, что происходит. Понятно, что им требуется мясо и все, что смогут отнять. Вряд ли у них есть арбалеты, да и лучников может не оказаться, даже у нас их всего 2. Живя где-то в схронах, не очень натренируешь стрелка, если постоянно борешься за выживание и еду. Дорогое это дело, обучение профессионала, не по карману, гонимым отовсюду созданием. Получается, настоящая опасность грозит только мне и еще нашим лошадкам. Остальные все могут один на один убить любую крысу, а старшие и всех крыс, которые окажутся рядом. Ладно, еще есть новая церковь, пока из подвижников, без особого влияния, но это дело наживное. Скоро местная элита упрощит свое положение, ей понадобится влияние церкви, а церкви — поддержка элиты. Название «Дом последнего спасителя» мне пока ни о чем не говорит. Интересно будет послушать эту историю спасения. Есть местный совет капитанов, те, кто управляет городом Астер и его окрестностями. Астер — город-порт, куда приходят корабли южан и северян, привозят свои товары, покупают местные изделия. Скоро тут большой праздник. Парни вон даже очень веселеют, когда о нем вспоминают. Здесь не просто со свободными женщинами, но продажные девки работают и работают за деньги. Ну, мне проще. Заработок будет выше среднего, люди в гильдии честные, слово держат, как я надеюсь. Организация обучения молодежи в этой военизированной организации охотников просто выше всяких похвал. Видно, хлебнули горе в свое время. И для самого выживания пришлось организоваться и наладить эффективное обучение. Молодежь очень толковая и быстрая вокруг меня, и еще весьма опасная. Получается, мне требуется дожить до охотничьей сторожки или сторожевого двора, как они ее называют, и там уже можно расслабиться. В город я приду членом гильдии, вопросов ко мне не должно возникнуть. В гильдии меня не оставят, но и лишние вопросы не станут мне задавать. Правда, стопроцентной уверенности у меня в этом еще нет, но вроде есть возможность проскочить между жерновами судьбы и начать спокойно жить. Мне под 40 лет. Я пришел сюда в новый для меня мир путем то ли очень развитой цивилизации, то ли могущественных магов. Прошел случайно и оказался в интересном месте. Храм меня признал. Наверняка из него можно вернуться домой на родную землю, но ничего похожего на ту туманную сферу я в нем не нашел. Может, именно этот храм не позволяет через него путешествовать по мирам? Значит, есть другие места с такими возможностями. Вряд ли строители использовали храм только для попадания в этот мир по типу Ниппеля. Пока мне сложно понять данный мир. Я не знаю почти ничего о нем. Но все же он близок нашему земному по многим параметрам. Природа, воздух, животные, растения, даже люди. Все сходится. Здесь я чужак. Но внешне, даже по поведению, могу стать своим и прожить еще сколько-то лет. Здесь по уровню развития, тому же оружию, настоящее средневековье. Мне будет скучновато без туалетной бумаги и планшета. На земле остались родители. Как они переживут мое внезапное исчезновение? Ведь даже корзина с грибами пропала со мной, и найти место, где я исчез, теперь совсем невозможно. Осталась дочка, она и родители — самые близкие люди». Осталась бывшая жена, это даже к лучшему. Боль в сердце сразу пропала. Остались приятели и друзья, значит, придется искать новых. Народ вроде искренний и простой, но с достоинством. Охотники — сдержанные, мужественные люди, безо всяких хитростей. Ну, кроме начальства, понятно. Придется узнать историю этой земли, Черноземья, посмотреть карты, доучить язык, разобраться с цифрами и буквами, научиться читать. И можно философские труды строчить. Стать первооткрывателем многого в науке и самым-самым первым изобретателем-открывателем во всем. Можно, но рискованно. Лучше так не спешить и не делать поспешных шагов. Кто-то же ходит или ходил этой дорогой между планетами через бездну космоса. Они могут искать разумного, кто прошел этим путем и где-то спрятался. Может, в храме и счетчик перемещения имеется, или информация уже ушла куда положено. Наверное, что и народ местный относится к таким ходокам сугубо негативно. Сразу их отправляют на костер по любому подозрению на принадлежность к иномирянам или колдунам. А я и так под подозрением у охотников. Мне еще придется заслужить в караване спокойную жизнь, в городе найти жилье и дело по душе. И еще когда-нибудь вернуться к храму, чтобы попробовать усилиться там после эпической победы над двумя зверями». В общем, планов много, остается просто дожить. Поднялся мой сменщик, я упал на подстилку с теплом его тела и уснул. Проснулся не рано. Меня не будили, дали поспать побольше. Кругом парни ждут порции утренней каши. Мне рассказали, что пришел Понс, что все спокойно, стоянка в порядке, Альс ищет следы крыс. Мы можем пока отдыхать, нет смысла всем идти к стоянке. Поэтому разгрузили еще пару лошадей, и драгер с парой носильщиков уже ушел туда забирать добычу. Я получил свою миску и чашку травяного чая и принялся с аппетитом завтракать. Настроение у охотников пока приподнятое, стычка отменяется, дальше идти не придется. Теперь каждый шаг будет приближать нас к дому. Нас теперь 18 человек в караване. Пятеро из них опытные охотники, никакие банды крыс не рискнут подойти близко. Потом придется их выследить и вырезать, или развесить по деревьям тех из них, кому особо не повезет сдохнуть сразу. Через 4 часа ожидания показали сгруженные лошади в сопровождении охотников. Альса пока не видно, но опытные старшие быстро перегрузили товар на лошадках. Нагрузили всех охотников и двинулись так быстро, как только смогли. В этот раз идти оказалось еще тяжелее. Мне повесили 50 кило на плечи, и я скис довольно быстро. Едва переставляя ноги по лесной тропинке, я еще и уклоняюсь от веток, глядя назад, также тяжко груженной лошадки. Держался из последних сил, но скоро пробегавший мимо Кронк обратил внимание на мое красное напряженное лицо. С меня сняли 10-15 кило мяса в полотняных мешках по его указанию. Так стало намного легче, и я уже могу поглядывать по сторонам. Двигаемся мы прямо через лес, опять же, достаточно молодой, по едва заметным тропинкам. Земля пружинит под ногами, потом мы идем по краю болота и через пару часов устраиваем привал. Какое наслаждение скинуть мешки, дать отдых спине и плечам, да и ноги уже дрожат. Наслаждаюсь каждой минутой спокойствия. Тяжело дается мне этот переход. Тут я вспомнил про Понса и понял, что уже давно не вижу его рядом. То ли не до меня ему, а может, сняли наблюдение, если он почувствовал мой интерес и доложил старшим о такой способности. Вполне возможно. У меня такая есть, и у него может оказаться. Похоже, это не рядовое, но все же присутствующее в этом мире явление. В конце отдыха Кронк собрал вокруг себя всех, кто не стоит в охранении, и рассказал, что удалось найти. Следы крыс идут между стоянкой и болотом, огибают его и разворачиваются обратно в направлении Астера. Идут почти параллельно прокатанной телегами дороги, не пересекая ее, но и не удаляясь. Следы крысы не пытаются спрятать, понимая, что это совсем бессмысленно. Вот идут или бегут они быстро и сплоченно. Такого за ними раньше не наблюдалось. Крысы обычно разбегаются сразу, поодиночке или семейной группой. Значит, нашелся кто-то достаточно сильный и злобный, чтобы заставить беспрекословно слушаться себя. Получается, что опасность остается. Альс нашел еще одно объяснение необычно серьезной организованности крыс. На одной стоянке обнаружили лужу подсохшей крови, а по следам волочения в сотни метров тело без головы. Тело крыса, на вид довольно крепкого. Главные крысы радикально подавили бунт в банде и придали остальным ускорение для какой-то цели. Какой цели? Удрать подальше от охотников? Или что-то еще задумали? Пока двигаемся в готовности к нападению, вперед пустим дозоры. Я узнал, что через полдня пути будет небольшое селение, такой форпост Астера на юге контролируемых территорий. Там можно отдохнуть и помыться, постираться и поправить оружие. Наконец, там будут наняты подводы, и груз большей частью поедет на них. Все воспрянули духом и гораздо быстрее зашагали к предстоящему отдыху. Да, с надеждой идти гораздо веселее. Светило только начало клониться к закату, как мы вышли на протаренную в лесу дорожку, потом на пустырь, где виднеются обработанные поля и частокол забора. Еще 5 минут, и караван входит в открытые ворота, над которыми сверху пристроена площадка для наблюдателя, но на ней никого нет. Охранная служба поставлена здесь явно не на высоте, наш Альс мрачнеет лицом. Представляет, наверное, как крысы также входят в поселение. Почти никем не замеченные, мы проходим ряд домов и выходим на небольшую лужайку перед домом побольше. На фоне невысоких домишек и заструганных бревен он просто огромный, в 2 этажа и 6 окон. Я с интересом смотрю по сторонам. Это первое человеческое поселение, которое я вижу здесь. Серенькие маленькие домики, возле каждого поленница дров, в некоторых топятся печи, дым выходит через трубы на крыше. Продвинуты здесь, с дымом управляются, не по-черному топят. Стекол, конечно, в окнах никаких нет, кое-где они прикрыты деревянными ставнями, пестрые домотканные занавески также наличествуют. Дома стоят на большом расстоянии друг от друга, трава между ними скошена, заборы из невысоких колышков просто ограждают огороды. Караван останавливается на площади, если можно так назвать лужайку перед большим домом. К колодцу на углу лужайки направляются охотники. Они начинают наливать воду в длинные корыта для водопоя, чтобы напоить наших лошадок, когда они остынут, и вода немного нагреется. Собираются и местные жители, подходят к каравану, знакомые приветствуют друг друга. Вскоре вокруг собираются все жители поселения. Я с любопытством рассматриваю местных и вижу, что охотники гораздо лучше одеты и обуты, да и вооружены. И выглядят намного увереннее крестьян из этого форпоста славного города Астера. Местные в серых портках и рубахах, худые и жилистые мужчины, потертые жизнью на фронтире женщины, почти все беременные, окруженные стайками ребятишек. Дети быстро осваиваются и вскоре окружают охотников. Сначала робеют, потом трогают оружие и снаряжение, затем лезут на руки, и вскоре их уже ничто не пугает. Появляется деревенское начальство, здоровается с нашими старшими. Они давно знакомы и теперь первыми узнают, что картина мира изменилась. Теперь до уничтожения обнаруженной банды крыс поселение будет жить в постоянной опасности нападения. Тут же кто-то из местных парней получает ускорение под зад и, подхватив копье, бежит к воротам. Они сразу же закрываются, поселение переходит на усиленный режим несения службы. Типа переходит. Соседний носильщик объясняет мне местные диспозиции. Это тот же словоохотливый кросс. Он подошел ко мне поближе и делится своими знаниями. Приход каравана в поселение — праздник. Всего пару раз в году такое бывает, и то не каждый. Караванщики получают возможность помыться, отдохнуть и выпить в безопасности. Местные живут в относительной бедности, работают в поле с утра до вечера, пытаясь наладить жизнь в опустевшем краю. Вырубают деревья и жгут кусты, засевают большие площади зерном, полученным в Астере. С небольшой урожайностью на одичавших землях дело не быстро и начать жить с зерна. Приходится себе во всем отказывать, недоедать, вкалывать. Пока лет за 5-8 не придет стабильность, а за ней уже сытость, и еще потом благополучие. Любая серьезная проблема с урожаем, засуха или заморозки, отбрасывает крестьян на несколько лет назад. Когда-то здесь находилось большое богатое поселение, поставлявшее в Астер пшеницу, рожь, еще много соленой и вяленой рыбы из полноводной реки Орты, текущей в километре от поселения. Во время зимы все дома пошли на обогрев убегавшим людям. Теперь на остатках домов и пашни выжившие пытаются восстановить жизнь, вернуть эти земли в людское пространство. Для местных приход каравана — это праздник. Можно законно оторваться от постоянного труда. Посмотреть на новых сильных людей, ощутить свою солидарность с большим и могучим городом-полисом, выпить и порадоваться жизни. В общем, редкий праздник в монотонной жизни. Подросшие парни и девки смотрят на другую, яркую и интересную для них жизнь гостей по сравнению с той, что ждет их в поселении, и мечтают наняться в гильдию или захомутать свободного парня из каравана и уехать с ним в город. Все в таком смысле и выложил мне кросс. Еще оставим тут немного мяса людям, которые управляют поселением, и заберем часть весеннего урожая для города. «А кто управляет здесь?» — спросил я. «Староста назначен из Астера. Есть еще кто-то из охотников в отставке, кто учит крестьян добывать мясо и птицу, ловить рыбу, читать следы. И хоть немного готовит парней к защите поселений и посевов. Есть пара лошадей, великая ценность для поселенцев, и за ними смотрят тщательнее, чем за созревшими девками. Тех-то хватает, и новые созревают каждый год. Многие парни из носильщиков присматриваются к ним местным. Они, в отличие от городских, совсем не избалованы, будут еще долго благодарны за избавление от крестьянской тяжелой жизни и переезд в большой город. На лужайке, правда, появилось много молодежи. Деревенские парни, понятно, робеют перед крутыми охотниками, а вот девушки, совсем не стесняясь, заговаривают с молодыми членами каравана, смеются и просто показывают свое расположение. Несмотря на серенькую одежду и полное отсутствие косметики, некоторые вызывают интересы у меня. Давно уже я на воздержании, такого в прежней жизни не случалось так долго никогда. Обычные, просто молоденькие девчушки. Уже все равно, кого тащить на сеновал. Переговоры наших старших тем временем завершаются. Со стороны поселения участвовали дородный староста и седой пожилой мужик, такой же поджарый и экономный в движении, как Альс с Кронком. Видно, что они старые знакомые, и им есть о чем поговорить. А мы пока осматриваемся, оправляем одежду, отбираем определенное количество сушеного мяса для передачи поселению, ухаживаем за лошадками. Местная власть начала готовиться к приему дорогих гостей. Парни побежали баню топить и рыбу доставать. Девок послали в общинный дом готовить и стряпать, печь и варить. Подошли поселенцы постарше, видимо, с полей, и окружили высокие договаривающиеся стороны. Основную часть добычи отнесли в общественный погреб, часть отправили на кухню общины. Жизнь налаживается, особенно когда принесли бочонок с пивом или похожим на него пенным напитком и разлили всем охотникам. Я с интересом попробовал мутноватый пенистый напиток, средний между квасом и пивом. Ведь его, может, и немного получше качеством, мне наверняка придется пить здесь всю оставшуюся жизнь. В средние века с чистой водой сложно вроде, и все стараются пить слабоалкогольные напитки, мутное пиво или сидр. Кстати, самогоном я занимался плотно на земле, от отца научился, и здесь могу попробовать. Технология простая. Для самого распространенного продукта ячменя или пшеницы дрожжей не требуется, только сахар или заменитель, тот же мед или сушеный виноград. Так, раздумывая о будущем, я опорожнил свою чашку и, поймав глазами разносчицу с кувшином, снова протянул руку. Смуглая хорошенькая девица легко крутанулась, ведь уже мимо прошла, и с грацией молодой лани поднесла кувшин к чаше. Опустила горлышко, напиток стремительно полился, также грациозно убрала кувшин и перетекла к следующему просителю пенного. Еще и глазами стрельнула. У меня чуть челюсть не отпала от скоординированных движений деревенской красотки, но, заметив, как сдержанно молодые охотники ведут себя, когда девушка обслуживает чаши, понял, что она дочь кого-то из местной номенклатуры. Судя по ловкости движения, обучение она у опытного мастера прошла, скорее всего, у того пожилого охотника. Также одета немного побогаче остальных. И в глазах нет деревенской скромности, очень уверенная в себе девка. Вторая чаша уже немного опьянила, градуса 3-4 там точно есть. Напиться можно, а мне одному из всех этого делать не следует. Как себя поведу, не знаю. В прежней жизни много не пил и не куролесил, в общем. Но вот выдержанные виски раза три заставлял потом стыдливо морщиться. Вел себя как чудовище и пару раз с разбитым лицом просыпался утром. Никто из приятелей так и не просветил потом, но по косвенным намекам становилось ясно, что за дело получил. Не, лучше помнить, где я и кто я. Не дома сейчас. Поведешь себя по-свойски, как привык в компании. И огребешь множество проблем, да и по статусу я пока хоть и ученик охотника, но только временно. И особо форсить не должен, даже перед носильщиками. Они-то знают, что настоящая школа охотников у меня за спиной нет. Поэтому допил чашу и поблагодарил девушку, когда она снова пошла наделять наших пивом. Удостоился внимательного взгляда из-под густых ресниц, достаточно кокетливого, и снова своей легкой походкой красотка понесла кувшин по кругу. Эх, давно никого не имел для души. Полтора месяца здесь, пару недель там еще с последнего раза, когда заехал к Светке, работавшей на сервисе в приемке. Аппетит проснулся после пива бешеный. Я завертел головой, пытаясь понять, когда кормить будут. Старшие уже ушли с лужайки, переместились в большой дом. Я даже и не заметил. Смутила все-таки смуглянка. Заставив думать, что там у нее под простеньким платьем, кроме домотканной сорочки. Нижнее белье здесь еще не скоро изобретут. Могу даже в этом деле оказаться зачинателем прогресса. Кросс, взявший, видимо, надо мной шефство, тихонько просветил. Дочка эта старшего, над защитой и охотой поселения, охотника Старра. Любимица, девка с норовом, и цену себе мнит гигантскую. Если ученик, подающий надежды, скоро станет охотником, то шансы есть. Тем более отец в таких вещах хорошо разбирается, перспективных сразу видит. Семья не очень богатая, но что-то охотник тут может выкружить, окромя оклада, если умеет договариваться и людей заинтересовывать. Гильдия на это смотрит не то чтобы совсем лояльно, но заслуженным и проверенным членам разрешено куда больше других, если это не выплывает наружу. Просветил меня Кросс прямо во всем. Видно, эти расклады уже продумали все молодые охотники. Еще узнал, что пара наших по яркой девке прям сохнет уже с год с последнего захода сюда. С тех пор она еще больше расцвела, и в Астре такую поискать придется. Обучение у отца прошло хорошее, из лука стреляет отлично. Лет 16 ей уже, может свою судьбу выбирать. Отец спорить не станет. Понимает, что здесь ей делать нечего. Все это узнав, я задумался, зачем Кросс мне это сказал, но решил не заморачиваться. Я-то вообще человек, почти без статуса, только до сторожки, может, до Астра, с гильдией вместе. И мне думать о девках, пусть и красивых, ни к чему. Скоро 40, и понимаю я, что лучше спокойной вдовушки, с уютным садиком и домиком, для меня никого нет. Это достижимо, но пару лет придется подождать, пока совсем не освоюсь в новом мире. Если уж сильно повезет, тогда годик придется пожить одному. Поэтому я, не глядя, как носильщики пытаются договориться с молодыми девками на вечер, прошел в дом. Сразу попал за стол, где уже сидят наши в ожидании ужина. Жрать хочется очень, но сейчас только легкий перекус, потом мыться. И уже затем настоящий ужин с тостами, рассказами и похвалами от старших. Газет и журналов тут нет, все на устном творчестве. Как и что расскажут гости, так и будет сохранено в памяти народной. Местным-то рассказывать нечего, кроме того, как растет репа. Они благодарные слушатели.